Он мгновенно вспомнил историю Каллиста, которую читал на звездолете. В давно прошедшие времена на планете существовал обычай. При свадебной церемонии жених и невеста обменивались своей кровью. Что это? Случайность или... «Мне все равно, чью», — ответил он. «В таком случае приступим», — сказал Бьинг. Профессиональное искусство каллистианских медиков было очень высоким. Не прошло и 5 минут, как совершенно безболезненная операция была закончена. «Теперь лежать до утра», — приказал Бьинг. «Останьтесь, деньги», — попросил Широков, когда девушка вместе со всеми направилась к выходу. «Я хочу поговорить с вами недолго», — прибавил он. Деньги вернулась и села в кресло у его постели. Синяев вышел проводить остальных. «Деньги», — сказал Широков, твердо решивший выяснить все до конца. «Зачем вы это сделали?» «Что? Зачем вы дали мне свою кровь?» Он был совершенно уверен, что она либо промолчит, либо ответит правду. Любая девушка на земле опустила бы глаза при таком вопросе. Дженни продолжала прямо смотреть на Широкова, но сквозь узкую щель век ее глаза были не видны. Что можно прочесть в таких глазах? «Это долго рассказывать?» «Все равно говорите, прошу вас». Дженни кинула взгляд в сторону двери. «Георгий не скоро вернется», — сказал Широков, уверенный, что именно так и будет. «Если вы не хотите при нем...» «Я хотела бы только вам. Мне кажется, вы поймете меня». «Я постараюсь, деньги». «Это немного смешно, но я такая с детства. Ведь мой дед Рик Диегонь. Мечтой его жизни было достигнуть Мьеньи. Может быть, мне передалось это по наследству, но с ранних лет и я мечтал о вашем солнце. Я мечтал о далекой звезде и ее планетах. Была уверена, что мой дед не ошибается. Не у Мьеньи действительно есть планеты, населенные людьми, такими же, как мы. Еще не видя этих людей, не знаю, как они выглядят внешне. Я любила их. Странно, не правда ли? Так продолжалась всю мою сознательную жизнь. Я почему-то была уверена, что увижу людей оттуда, от Мьеньи. И вот это случилось. Как это прекрасно, осуществление мечты. «Но мы оказались не такими, как вы нас представляли», — спросил Широков. «Нет, я не могу этого сказать. Но я не помню теперь, как представляла вас раньше. Когда я вас увидела, мне показалось, что вы именно такие, о каких я мечтала. Вероятно, это не так, но я забыла прежнее». Она замолчала. Широков лежал неподвижно, взволнованный ее искренностью. «Я люблю вашу землю», — снова заговорила Дженни. «Всегда любила, хотя и не видела ее. А до последнего времени и не знала, существует ли она на самом деле. Люблю людей земли, ваши девушки, мои сестры. Вы говорили, что у вас вся растительность зеленого цвета. Мне кажется это прекрасным. Зеленый цвет — цвет нашей свободы. Земля», — произнесла она, почти правильно выговаривая это слово, но с невыразимой прелестью смягчая звуки русского языка. «Вы скоро вернетесь туда, покинете Каллиста, и, кто знает, увижу ли я еще раз людей земли. И мне хотелось, чтобы вы унесли с собой к вашему солнцу что-то от меня, чтобы всегда это что-то было с вами, чтобы его нельзя было потерять. Вот и все». Она порывисто встала. «Это смешно, я знаю». «Деньги», — сказал Широков, — «кто мешает вам лететь с нами на землю? Я хотел бы, чтобы вы всегда были со мной», — вырвалось у него. Он с волнением ждал ее ответа. Ведь то, что он сказал, было признанием. «Не говорите этого», — прошептала Дженни. «Может быть, у вас так принято, но у нас первой должна сказать девушка. Я сама скажу вам, когда придет время. Поймите меня». И она быстро вышла из комнаты. Широков закрыл глаза. Чувство бесконечного спокойствия наполнило все его существо. Он знал, был уверен, что правильно понял ее ответ. Деньги уже сказала. На экране. Инъекция колестянской крови не вызвала никаких осложнений. Широков и Синяев чувствовали себя на следующий день совершенно здоровыми. Но все же Бьинг повторил вчерашнее указание. Несколько дней они должны провести дома, не выходя на улицу. «Больше 2 месяцев мы находимся на Калиста», — сказал Синяев, — «но еще ничего не видели. Мы знаем о планете не больше, чем знали на Земле». 2 месяца, — ответил Широков, — «это еще не так много. Впереди 16 месяцев. Я опасаюсь, что мы вообще не увидим Калиста». «Ты думаешь, это переливание?» «Это только опыт. С равными шансами он может и удастся, и не удастся». «Тогда не будем терять времени. Калистяне утверждают, что можно увидеть все, что угодно, не выходя из дома, по экрану. Воспользуемся этим способом. Произведем, так сказать, предварительное знакомство с Калиста. Это нам не помешает, скорее наоборот, если все опасения окажутся ложными». «Не возражаю». «А кто же будет руководить этой экскурсией?» «Конечно, наши друзья. Гесьянь, Бьесьи, Диагонь, Дзеньи. Но если они не заняты?» «Мне кажется, что все наши знакомые считают своей основной работой обслуживать нас», — засмеялся Синяев. «Как просто у них получить трудовой отпуск». «Это уже несправедливо. Разве у нас на Земле мы не получили такой отпуск для обслуживания калистян? Чем ты занимался все 9 месяцев их пребывания у нас?» «Да, упрек справедлив», — сказал Синяев. «Я сказал, не подумав. Включай экран». Гесьян, очевидно, с кем-то говорил. Когда Широков назвал его имя, экран слегка потемнел. «Рик Дигонь», — сказал Широков, вторично нажимая кнопку. К экрану подошла Деньги. «Отца и деда нет дома», — сказала она. «Я сейчас прилечу к вам с большим удовольствием». Связь с Гесьянем не включалась долго. «Держу пари», — сказал Синяев, — «что он беседует о нас с Бьингом или другим каким-нибудь врачом. Ни о чем, кроме нашего здоровья. Гесьян сейчас, наверное, не думает». «Принимаю пари», — ответил Широков. «На вечернее купание. Кто проиграет, ляжет спать без него». Синяев поморщился. «Тебе будет трудно спать», — сказал он. «Мне ничуть не бывало. Без купания ляжешь ты». «Очень жесткое условие». «Ага», — засмеялся Широков. «На попятный? Ну, так и быть. Если ты проиграешь, я прощу проигрыш из медицинских соображений». Экран Гесьяня наконец освободился. «Бьесьи нет», — сказал молодой врач. «Она улетела в Куссуди к дочери. Я только что говорил с ней». Широков бросил на Синяева насмешливый взгляд. «А вы?» «Ну, разумеется, прилечу к вам. Только, по-моему, надо пригласить инженера. Мне будет трудно давать объяснения по техническим вопросам». «Поэтому мы и хотели, Бьесьи», — сказал Синяев. «Кого же тогда?» «Позовите Линга», — посоветовал Гесьянь. «Яньоня или Няньинга? Нет, Ватилли». Они отправились с Диагонем на остров, ракетодром, чтобы наблюдать за разгрузкой звездолета. «Вы помните Линга?» «Ну, конечно. А разве он Ватилли?» «Должен быть здесь. Я сейчас узнаю. Подождите у экрана». «На Линг», — сказал Широков. «Я рад, что с ним все благополучно. По-видимому, он невиновен в смерти Льетти». «Я спрашивал об этом Зивьене», — сказал Синяев. Они считают, что инженер Льетти погиб вследствие своей собственной неосторожности. Самое интересное то, что этот вывод сделан на основании показаний самого Линга, то есть лица, по нашим понятиям, заинтересованного и, следовательно, непригодного к роли судьи.